Да, в Хогвартсе ежегодно происходит много неприятностей, но ни одна из них не тянет на проблему мирового масштаба. Ричи даже засомневался, что все настолько плохо, как было показано в голосериале. Но он решил продолжать исходить из мысли, что лучше готовиться к худшему. Мало ли, как оно повернется. Может быть, безумный сверхсильный маг затаился. Эффект бабочки мог запустить целую череду событий, а спусковым крючком являлось попадание в тело Ричарда разума из другого мира. Волшебники строят быстро. По меркам простых людей они возводят здания с небывалой скоростью, если только не сравнивать их с китайцами. Те тоже строят так быстро, что кажется, будто без магии не обошлось. К примеру, за день могут возвести многоэтажное здание. Но тут никакого волшебства, просто, когда все материалы заранее собраны в виде готовых конструкций, остается лишь подвести их и собрать дом, словно гигантский конструктор Лева. Если при этом в строительстве участвуют 70 тысяч человек и много строительной техники, то и магии не нужно. К сожалению Ричарда, у него не было стольких людей, зато имелись волшебники. Один колдун заменяет на стройке 10 тысяч китайцев, но магов мало, а тех, кто работает на Гроссвенера, и того меньше. Они нужны в других местах, где могут принести больше пользы. Поэтому для постройки городов и поселков на Терра-Нова привлекались волшебники всех мастей со всего мира, которые способны сотворить хотя бы одно строительное заклинание. Сойдет даже Левиаса для переноса тяжестей. Среди магов, что удивительно, было очень много тех, кто никак не был задействован в обществе. Работы на всех не хватало, а некоторые не хотели ничем заниматься. Им это не было нужно. Все, что они пожелают, могут получить при помощи волшебства. Но на земле хватало волшебников, которые никуда не устроились по причине нехватки рабочих мест. Они готовы были с радостью работать на Гроссвенера. Тем более маги привлекались под лозунгом «Построим новый мир для волшебников». Благодаря хорошей рекламе и пропаганде, отделу маркетинга мастерской Гроссвенера удалось убедить многих волшебников в том, что на новой планете идет строительство общества исключительно для магов. Чистокровные и полукровные ведьмы и колдуны со всего мира бросали свою работу, чтобы хоть кем-то устроиться на волшебном предприятии Ричарда и внести свой вклад в будущее сообщества магов-безмаглов. Ну и какой турнир при таких масштабах? Сущие пустяки. Волан-де-Морт, им заняты Барти Крауч, Сириус Блэк и часть сотрудников быстро расширяющегося штата тайной службы безопасности Ричарда. Гарри Поттер проинструктирован, занят делом и экипирован по самые уши. Гермиона Грейнджер грызет гранит науки, постигает усиленную в этом году программу обучения Хогвартса и не забывает учить предметы первого класса старшей школы. Ей некогда свободно вздохнуть. Остальные студенты и преподаватели заняты своими делами. Они, может, и знают о том, что в мире происходит нечто невероятно масштабное, все же об этом постоянно печатают в волшебной прессе, но, погрязшие в своих делах и заботах, не обращают на это внимания. Лишь Дамблдор точно в курсе, оттого он часто хмурит свои кустистые брови и периодически нервно поглаживает бороду, но сделать ничего не может. 2 месяца пролетели как один миг. Наступил Хэллоуин. Витающая в замке праздничная атмосфера ненадолго отвлекла Ричарда от ежедневной тяжелой работы по координации десятков тысяч волшебников и простых людей. За это время на Пурпуре успели построить и запустить 5 электростанций мощностью 10 гигаватт. Соответственно, началось активное строительство сразу 5 поселков, каждый из которых имел свое направление. На первом этапе поселки строились в расчете на проживание до 10 тысяч человек, но мощность электростанции и выбранная местность позволяли без проблем расширяться до небольшого промышленного городка на 100 тысяч человек, а в дальнейшем и до 10-миллионного мегаполиса. Самыми крупными и обитаемыми пока были 2 научно-исследовательских городка, в которых постоянно проживали более 50 тысяч ученых, строителей и прочих покорителей недавно открытой планеты. Люди уже без проблем ходили без скафандров и масок, но каждый день проходили обязательный медицинский осмотр. Из-за того, что жителей было больше расчетного, людям приходилось ютиться по 4-6 человек в одной колониальной квартире. 3 поселка строились с расчетом исключительно на производство, вместе с домами, водохранилищами, водоочистными сооружениями, больницами, школами, дорогами и прочими коммуникациями возводились заводы. Размах Гроссвенера, получившего от государства солидное финансирование на освоение Пурпура и огромную поддержку в лице британских солдат и толп гражданских волонтеров, был виден невооруженным взглядом. Заводов возводилось столько, что попутно шло строительство еще нескольких электростанций. Тут и металлоперерабатывающее предприятие, на котором собираются получать металлические слитки из астероидов, которые в огромном количестве можно встретить в космическом пространстве, отловить звездолетами, уменьшить и забить ими склады. Еще в процессе постройки находились металлообрабатывающий завод, производство по изготовлению электродвигателей, электроинструментов, грузовых и легковых электромобилей внедорожного типа и сельхозтехники, а также множество подразделений полного цикла для производства запчастей, из которых будут собираться машины. И это лишь малая часть. Ричи не скромничал. Стоило ему лишь услышать ту огромную сумму, которую сподобилось выделить ему правительство Великобритании, как он решил, что маловато будет пары заводов. Изначально мальчик собирался заняться производством квантовых чипов и телефонов, по которым можно будет без задержки поговорить с другим абонентом, находящимся хоть в другом конце галактики. Затем планировал тратить прибыль на строительство иных предприятий. Но после получения огромных денег Гросвенора понесло. Он развернулся так, что никто не ожидал. Пищевая, текстильная, продовольственная, металлургическая, химическая промышленность. Он собирался полностью обеспечить население производственными мощностями всего необходимого, чтобы в случае, если, не дай бог, с Землей что-то случится, колонисты могли бы не сильно откатиться в развитии. Максимум на середину 20 века. В 4:30 стало темнеть. Пора и в замок, праздновать Хэллоуин, но главное для студентов было узнать, кого Кубок Огня выберет в чемпионы. Ричард отдыхал и с аристократичным изяществом налегал на изысканные блюда. Он был одним из немногих, кто увлекся процессом чревоугодия. За столом Гриффиндора Рон Уизли не отставал от Ричарда. Возможно, ему немного не хватало изящества, но он ловко управлялся с ножом и вилкой. Остальные студенты не обращали внимания на еду. Все вокруг ерзали на стульях, тянули шеи, вставали на ноги. Всеми овладело нетерпение. Скоро ли Дамблдор завершит трапезу, кого выберут теми самыми тремя волшебниками? Наконец, золотые тарелки засияли первозданной чистотой. Зал шумел, гудел и вдруг смолк. Дамблдор поднялся с места. Сидящие по обе стороны от него директор Каркаров и мадам Максим замерли в напряженном ожидании. Люда Бэгмин, светловолосый и пухлощекий организатор турнира от Министерства магии, сиял, подмигивая то тому, то другому в зале. Ричард в очередной раз за вечер обратил внимание на присутствие Барти Крауча-старшего. Его вид был безучастный, почти скучающий. Судя по спокойствию дяди, дедуля не доставлял ему никакого дискомфорта, что было несколько удивительным. Ричи поглядывал на дедушку и отмечал про себя, что внешне он весьма неплох. Высокий, подтянутый, светловолосый. Прическа идеальная, одет с иголочки. Такому представительному джентльмену не зазорно пойти на прием к ее величеству. Флёр де Лакур, Шармбатон. Возглас Дамблдора заставил Гросвенора отвлечься от разглядывания пожилого родича. Он мельком оценил стройную фигуру очаровательной, но высокомерной блондинки из Шармбатона. Виктор Крам, Дурмстранг, назвал директор Хогвартса имя очередного чемпиона. В комнату, которая расположена за преподавателями, направился слегка сутулый крепкий парень с короткой стрижкой темных волос. Народ ликовал, выкрикивал его имя. Ричард не сразу понял, с чего такой ажиотаж. Потом мозги заработали на полную катушку. Он понял, что Крам – известный игрок в квиддич. Седрик Дидгари, Хогвартс, продолжил Дамблдор. Седрик, удивился Ричи, этот смазливый красавчик с нашего факультета, старшекурсник, по которому сохнет треть студенток Хогвартса. Что он вообще забыл на этом турнире? Папа у него работает начальником в Министерстве магии, перспективы отличные, девки табуном ходят. И чего людям не хватает? Если шило в попе колит, иди пахать волонтером на одну из моих планет, там приключений с неизведанной флорой и фауной хватит с лихвой. Весь зал рукоплескал чемпиону Хогвартса. Особо громко хлопали и кричали студенты Пуффендуя. Ричард вежливо поддерживал хлопками представителя своего факультета и ждал, когда же Дамблдор начал толкать речь, но внезапно прервался. Кубок огня вдруг покраснел. Посыпались искры. В воздух взметнулось пламя и выбросило еще один пергамент. Дамблдор, не раздумывая, протянул руку и схватил его. Поднес к огню и уставился на имя. Повисла длинная пауза. Дамблдор смотрел на пергамент, весь зал смотрел на него. Наконец, он кашлянул и прочитал. «Гарри Поттер, глава 71». Гарри вскочил из-за стола. Он до последнего не верил, что станет чемпионом, и морально готовился к тому, что у Ричи ничего не получится. А ведь Гарри уже представил, как купит дяде Скотту новенький японский пикап, о котором он мечтал. В мечтах Гарри с дядей летом на пикапе уже ехали на рыбалку к Шотландским озерам. Поттер испытал небывалое облегчение, когда кубок выкинул его имя. Он стал чемпионом. Он получит 1 000 000 фунтов. Из-за этого лицо мальчика украсила сияющая улыбка. Преподаватели и ученики все устремили на Поттера изумленные взгляды. Тихое жужжание, как будто в зал залетел рой рассерженных пчел, нарушили хлопки из-за стола Пуффендуя. Кто-то встал, чтобы лучше рассмотреть аплодирующего. Почти все обернулись в ту сторону. Дамблдор прищурился. В ладоши хлопал Ричард. Стоило первокурсникам Пуффендуя рассмотреть, кто хлопает, как они тут же начали активно аплодировать, поддерживая босса своих родителей. К ним присоединились близнецы Уизли, большинство старшекурсников Равенклэй Пуффендуя. «Поздравляю, Гарри», — показал поднятый вверх большой палец Гросвинер. Профессор МакГонагалл стремительно встала из-за стола, обойдя Люда Бэгмина, подошла к Дамблдору и что-то горячо прошептала ему. Директор школы нахмурился. Гарри повернулся к Рону. Все гриффиндорцы глядели на него, разинув рты. Рон выпучил на друга глаза. «Гарри, ты не сказал мне», — с обидой произнес он. «Извини, Рон, но я не мог», — смущенно улыбнулся Гарри. «Это была не моя идея КХМ». Гермиона прищурилась не хуже директора Хогвартса и взглянула на Ричарда, после чего тихо пробормотала. «Кажется, я догадываюсь, чья это идея», и чуть громче добавила. «Гарри, вы с Ричи обсуждали способы заработка на турнире?» растерянно протянул Гарри. «ХМ», — победоносно ухмыльнулась Грингер. Больше не сомневаясь, она вновь посмотрела на друга герцога. Затем тихо прошептала Гарри. «Я так и думала. Наверняка речь шла не меньше, чем о миллионе». Поттер широко распахнул глаза и прошептал в ответ. «Как ты? Откуда?» Но Грингер не успела ответить. Дамблдор за профессорским столом выпрямился и кивнул профессору МакГонагаллу. «Гарри Поттер», — сказал он, — «подойдите, пожалуйста, сюда». Гарри вздернул подбородок и с решительным видом направился к преподавателям. Наконец он дошел и, опасаясь в последний момент получить отказ от участия в турнире, посмотрел прямо в глаза Дамблдора под взглядами всех сидящих за столами. «Тебе в ту дверь, Гарри», — без улыбки произнес директор. Гарри двинулся вдоль стола, прошел мимо Грюма, тот подбодрил его, подмигнул здоровым глазом и украдкой показал большой палец, поднятый вверх. Зато остальные преподаватели были потрясены и смотрели, как большинство студентов, с недоумением. Гарри отворил дверь и зашел в помещение, в котором ранее скрылись 3 чемпиона. После ужина Гермиона выловила Ричарда и уединилась с ним в одном из заброшенных классов. «Ричи, зачем ты заставил Гарри участвовать в турнире?» — с нажимом спросила она. «Рад, что ты догадалась, Гермиона. Так надо, надо», — нахмурила лоб Грингер. «Но Гарри младше других участников. Я читала о турнире 3 волшебников, он очень опасный. На нем часто гибли участники. Гарри ничего не грозит», — заверил Ричард. «В крайнем случае его обвинят в жульничестве, но в итоге он останется жив. А за мошенничество из турнира никого еще не исключали. И все же я не понимаю, зачем, Гермиона, Гарри мечтал после школы стать секретным агентом. Я даю ему возможность прочувствовать будущую профессию. То, что я скажу, не должно уйти дальше тебя. Ричи, ты меня знаешь, я никому не расскажу», — клятвенно заверила Гермиона. «Скажем так», — недовольно поморщился Ричард. «Мой изначальный план провалился. Пришлось корректировать планы на ходу, импровизировать. Участие Поттера в турнире позволит обезвредить опасного террориста. Но сам Гарри об этом не должен знать ни в коем случае до самого окончания операции. Гермиона, не стоит беспокоиться. Поттера будут охранять профессионалы. То есть», — тихо произнесла Гермиона, — «Поттер выступает в качестве подсадной утки». «Именно так», — обозначил кивок Гросвинер. «А террорист», — свела брови вместе Грингер. «Ты кого имеешь в виду? Он известен как сама знаешь кто». «Ау», — округлила глаза Гермиона. «Понятно», — прошептала она. «Я могу чем-нибудь помочь?» Ричард ненадолго задумался, после чего сказал. «Да, можешь. У меня не будет времени. Этот год очень напряженный из-за открытия 2 планет. Постоянно приходится контролировать подчиненных, выяснять, как продвигается колонизация. Гарри занимается с профессором Грюмом, но ему не помешает дополнительная помощь». «Я должна помочь Гарри?» — в лоб спросила Гермиона. Ричард кивнул. «Я знаю, что ты очень занята. Но, Гермиона, если у тебя найдется свободное время, Могла бы ты помочь Гарри с подготовкой к турниру, для тебя тоже будет полезным выучить новые заклинания. Хорошо, Ричи, с серьезным видом произнесла Грейнджер, я помогу Поттеру, но только ради тебя. Спасибо, ты меня очень выручишь, у меня и правда не минуты свободного времени. За всей суетой Ричард забыл о задании ее величества, точнее сказать, не забыл. Просто просьба королевы затерялась на фоне личных проблем, а задание монарха, это не то, что можно просто взять и проигнорировать. Мальчику пришлось отложить свои дела и заняться проблемами короны. В следующий выходной день он ранним утром отправил сову одной из студенток Слизерина. В тот же день они повстречались в одном из пустых классов. Ричард постарался на славу. С помощью трансфигурации он украсил класс, поставил столик и пару стульев. На столе из носика пузатого фарфорового чайника вылетала тонкая струйка пара. Вазочка со сладостями и две чашки намекали на чаепитие. Вскоре раздался стук в дверь. Ричи впустил в комнату гостью, которая выглядела несколько отстраненной и холодной. Очаровательная кореглазая блондинка с пока еще угловатым подростковым телом, но с уже оформившимися приятными формами, с любопытством осмотрела комнату. Она немного рисковатым движением, которое выдавало ее волнение, поправила золотые серьги и расправила складки на темно-зеленой мантии. «Лорд Гросвинер», с вопросительными интонациями протянула она, обозначив приветливый кивок. «Мисс Гринграсс, рад видеть вас», широкая улыбка украсила лицо Ричарда. «Прошу, присаживайтесь». Мальчик любезно пододвинул стул девочке. Расположившись напротив, он завел разговор. «Мисс, для вас я просто Ричи. Очаровательные серьги и мантия, они прекрасно гармонируют с вашей несравненной красотой». На холодном лице девочки широко распахнулись глаза, а дыхание на миг сбилось. «Это», — попыталась подобрать она слова, — «это свидание, лорд Гросвинер, что вы, мисс Гринграсс?» Ричард слегка качнул головой. «Нет, это просто встреча однокурсников. Мы ведь можем просто попить чай в выходной день, как полагается приличным британцам». Хаем, широкая складка пролегла на лбу Дафны. Всем своим видом она демонстрировала недоверие. «Ну да», — со скепсисом произнесла она, — «конечно, мальчик приглашает девушку в уединенную комнату, чтобы попить чая наедине вдвоем. Обычно на этом моменте предполагаются разговоры о погоде». У Ричи на лице засияла улыбка Локхарта. «Но вы же все же пришли, лорд, о вас по школе ходят слухи, как о человеке чести», — сухо произнесла Дафна. «Поэтому я посчитала, что могу довериться вам. Признаться, я была удивлена, получив ваше письмо. Сгораю от нетерпения узнать, зачем же знаменитому студенту Пуффендуя понадобилась встреча со Слизеринкой. Мисс Гринграсс, я считаю, что разделение на факультеты – это пустое. Все мы учимся в одной школе. В конце концов, мы с вами однокурсники. После школы мы будем вспоминать межфакультетское общение как нечто забавное». Дафна скрестила руки на груди и ледяным тоном произнесла: «Лорд, я жду. Надеюсь, вы скажете, зачем вы меня позвали. Чаю, сладостей, у меня отличный китайский чай Кимун, элитный сорт». Дафна молча стала подниматься со стула с намерением покинуть комнату. «Я уйду», — сказала она. «Что ж», — Ричард тяжело вздохнул. «Присядьте, мисс, если вы так сильно хотите перейти к делу. Скажите, вы когда-нибудь мечтали выйти замуж за принца?» Дафна растерянно взглянула на собеседника. Казалось, из нее разом выпустили весь воздух. Глаза девочки стали огромными. Не удержавшись на подкосившихся ногах, она рухнула обратно на стул. У нее будто на лбу огромными буквами было написано «Сходила чаю попить». Причем читалось это непременно с саркастическими интонациями. Некоторое время в комнате царила полнейшая тишина. Можно было различить громкое дыхание взволнованной Дафны. «Это, ее голос охрип, это то, о чем я думаю. Сожалею, мисс Гринграсс», — развел руками Ричард, — «но я не владею легилименцией, поэтому не могу знать, о чем вы думаете». «Я не ослышалась». Широко распахнутыми глазами впилась в Ричарда Дафна. «Вы только что сделали мне предложение, ам», на этот раз растерялся Ричард. «Боюсь, мисс, вы сделали излишне поспешные выводы. Вначале я хотел узнать, есть ли у вас жених, выяснить ваши планы на будущее, а потом сделать предложение, от которого сложно отказаться, но не своей руки и сердца». «Не своей?» Взяв себя в руки, Дафна вопросительно приподняла брови. «Как вы относитесь к браку с принцем?» «С принцем, да, с принцем. Почти вашим ровесником, с принцем. Да-да, с принцем. Одним из наследников короны, с маглом». Глаза Дафны полезли из орбит, лицо вытянулось, а кожа побледнела. Она ужаснулась. Ну да, с Маглом, но с принцем же. Да ну тебя к Моргане. Дафна вскочила столь быстро, что уронила на пол стул. Она поспешила к выходу. Распахнув дверь, девочка обернулась и с донельзя ошарашенным видом возмущенно воскликнула. Гросвенор, ты обалдел. Я с Маглом, я и с Маглом. Да чтобы я с Маглом. К Моргане. Иди к Моргане. Гросвенор, ты меня понял. Я в общежитии Слизерина, а ты к Моргане. Не дожидаясь ответа, Дафна так сильно хлопнула дверью, что с потолка отлетел кусок штукатурки, а грохот, казалось, был слышен по всему замку. Громкий цокот каблуков сообщал о том, что девочка быстро удаляется от места чаепития. Ричард печально вздохнул, достал из сумки блокнот и ручку. Раскрыв блокнот, он вычеркнул имя Дафны Гринграсс. В тот же день после обеда в библиотеке Гермиона прижала Ричарда к книжным полкам и свистящим шепотом с гневными нотками произнесла. «Ричи, Лаванда Браун мне сказала, что ты занялся распутством. Будто ты, — говорила она с нажимом, — ищешь волшебниц для порочных связей. Ох уж этот Хогвартс!» — картинно закатил глаза Ричард. «В одном конце выпустишь газы, на другом конце скажут, что обгадил портки. Ричард, как ты мог?» — гневно раздувала ноздри Грингер. «Гермиона, приказ королевы, в смысле?» — опешила девочка. «Королева тебе приказала заниматься распутством?» «Нет, не угадала». С озорным блеском глаз посмотрел на подругу Ричард. «Попробуй еще, давай я не буду пробовать, а ты мне просто все расскажешь», сжала в тонкую нить губы Гермиона. «Ее Величество попросило меня подыскать невесту принцу Уильяму». «Погоди», часто захлопала веками ошарашенная Гермиона. «Постой, Ричи, но почему королева попросила тебя о таком, хм? Видишь ли, Гермиона, Ее Величество выставило очень серьезные критерии для невесты своего внука». «Какие?» – не сдержало любопытство Грингер. «Во-первых, невеста Билла должна быть европейской внешности и симпатичная, генетически не склонная к полноте, то есть ее родители не должны быть полными». Гермиона слегка нахмурилась. Ричард продолжил. «Во-вторых, невеста должна быть прилично воспитана, не совсем уж крестьянка с полным отсутствием манер». Лицо Гермионы нахмурилось еще сильнее. «Допустим», — сказала она, — «но мне все еще непонятно, почему невесту принцу должен искать ты». «Из-за третьего условия. Невеста обязательно должна быть чистокровной волшебницей. Не полукровка, не маглорожденная, а именно чистокровная». «Чистокровная волшебница?» От сильнейшего изумления Гермиона широко распахнула глаза. «Как? Почему?» «Гермиона, в отделе тайн на протяжении многих лет велась статистика. Оттуда следует, что от связи между чистокровной волшебницей и простым человеком почти со стопроцентной вероятностью рождается сильный волшебник. Зачастую такие маги обладают особыми волшебными талантами, которые в самом чистокровном роду могли давно не проявляться. Одно слово – селекция». Гермиона отпустила мальчика, села за стол, оперлась локтями на столешницу, переплела пальцы замком и опустила на них подбородок. «А есть примеры?» – спросила она. «Да, много. Например, Том Реддл, он же сама знаешь кто, очень сильный и талантливый волшебник, владеет серпентарго. Или наш преподаватель зельеварения Северус Снейп, его нельзя называть слабым магом, самый молодой мастер зельеварения за это столетие. Да что далеко ходить за примерами, я тоже плод любви чистокровной ведьмы и простого человека. Ха, простого», с иронией протянула Гермиона. «То, что мой отец крайне далек от волшебства, факт, а то, что он герцог, в частности». «Все, я поняла, прости, Ричи, просто эти слухи, бывает», тепло улыбнулся Ричард, присаживаясь рядом с подругой. «Знаешь», задумчиво посмотрела на друга Гермиона, «найти невесту принцу будет непросто. Нет, если бы нужна была полукровка, уже очередь выстроилась бы, а чистокровные волшебницы с их идеологией как-то не рвутся замуж за маглов. Да еще чтобы ведьма была красивой и воспитанной. Нет, это почти нереально. У меня есть список». Ричард продемонстрировал Гермионе блокнот, в котором были перечислены все юные волшебницы, которые хоть как-то подходят под заданные критерии поиска. Гермиона пробежалась глазами по списку. В ее правой ладони словно по волшебству оказался карандаш. «Так-так», — пробормотала она, черкая в блокноте. «Булстраут сразу вычеркиваем. У нее явная генетическая наследственность широкой кости. Венс туда же. Я слышала, что ее мама вышла замуж уже с пузом, так что не факт, что она чистокровная. Эту тоже. И эту. А это из пожирателей. Так что нет, это страшное. А это...» Гермиона оторвала взгляд от блокнота и с изумлением посмотрела на Ричарда. «Ты серьезно?» — приподняла она брови. «Джинни Уизли?» — Почему нет? Манеры немного подтянуть, и будет конфетка. У нее мама полная. Ну не такая уж миссис Уизли и полная. Тем более после рождения 7 детей. Да тут любую женщину разнесет. Так-то Джинни ничего. Смазливая, чистокровная, европейской внешности, а главное, из семьи моих сторонников. Так что пока ее не вычеркивай. Гермиона цокнула языком и закатила глаза. Ричи, ты невыносим. Даже в такой момент думаешь о выгоде. А как иначе? Как раз в такой момент и нужно думать о выгоде. Гермиона продолжала изучать список и вычеркивать неподходящих кандидаток. В итоге она сильно сократила количество претенденток на титул принцессы. В итоге список принял иной вид. Гриффиндор. Лаванда Браун. 4 курс. Риона Анил. 4 курс. Джинни Уизли. 3 курс. Викки Фрабишер. 2 курс. Равенкла. Марак Макдугалл. 4 курс. Полумна Лавгуд. 3 курс. Хелен Далиш. 2 курс. Пуффиндуй. Элеонора Брэнстоун. 2 курс. Роза Целлер. 1 курс. Изучив список, Ричард задал вполне закономерный вопрос. А почему тут нет ни одной слизеринки? Потому что там все девочки либо страшные, либо полные, либо полукровки, либо из семей пожирателей, перечислила Гермиона. А единственная подходящая из списка тебе отказала. На втором курсе еще учится Астория Гринграсс. И ты веришь, что ее реакция окажется иной, чем у старшей сестры? Со скепсисом протянула Гермиона. Нет, но мало ли. Знаешь, Ричи, Гермиона побарабанила пальцами по столешнице, тебе противопоказано общаться с девочками. В голосе Гринджа Ричард различил ревнивые нотки. Тем временем она продолжила. Я сама поговорю со всеми девочками из списка. Естественно, не в лоб, а чисто по-девичьи. Выясню, кто из них готова выйти замуж за магловского принца. И когда круг кандидатур сузится, можно будет подумать о более продуктивной беседе. Хотя нет, тебе лучше с девочками вообще не говорить на тему замужества. Лучше всего пригласить претенденток на какой-нибудь прием, на котором познакомить их с принцем Уильямом. А там уже пусть голова болит у других людей. Доверюсь тебе, Гермиона. Ричард испытал облегчение, что ему не придется самому заниматься таким сложным делом. Ему было проще сделать что-то масштабное, например, колонизировать другую планету, чем общаться с девочками на тему замужества. Но, добавил он, обязательно включив финальный список Джинни Уизли. Гермиона глубоко вздохнула и закатила глаза. «Ладно», – произнесла она, – «включу». В субботу, накануне первого тура, ученикам, начиная с третьего курса, позволили пойти в Хагсмит. Ричард ухватился за возможность отдохнуть. На воротах традиционно стоял завхоз Филч. В компании с Ричардом шли Гарри, Рон и Гермиона. «Ричи, представляешь», – жаловался Рон, – «Гарри даже не сказал мне, что собирается участвовать в турнире». Ричард качнул головой и произнес: «Рон, почти месяц прошел, а ты все негодуешь. Признаюсь, это из-за меня Гарри участвует в турнире. Я на этом неплохо заработал. Поэтому до момента выбора кубком чемпиона нужно было хранить в секрете участие Гарри в турнире. Он не мог никому рассказать об этом, иначе афера не удалась бы». «Ну вы и друзья», — обиженно протянул Рон. «Мне-то могли бы сказать. Извини, Рон, но нет», — ответил Ричард. «О таких вещах лучше лишний раз не болтать». Подошла очередь ребят на выход из ворот. Филч скрупулезно сверялся со списком. Он с прищуром взглянул на Гермиону. «На этот раз ты без сестры-близнеца», — с подозрением произнес он. «Она теперь учится в другой школе магии», — ответила Гринджер. «Хаен», — с подозрением оглядел ребят Филч. «Проходите». Стоило всей четверке оказаться за воротами, как Рон спросил: «Гермиона, а ведь действительно, куда подевалась твоя копия?» Гермиона взглянула на Ричарда. Получив от него одобрительный кивок, она ответила Рону: «Отправилась обратно в свой мир». «Ха!» — радостно воскликнул Уизли. «Я так и знал. Это она сперла хроновороту Макгонагалл». «Вам хорошо», — грустно протянул Гарри. «А мне с драконом сражаться. Не дай бог, если хвосторога попадется». «Гарри, не переживай», — хлопнул по плечу товарища Рон. «Ты же помнишь, что говорил Чарли, когда я водил тебя смотреть на драконов? К каждому из них можно найти свой подход». «Эх», — тяжело вздохнул он. «Хотел бы я оказаться на твоем месте. Ричи, почему ты не обратился ко мне? Уж я бы выступил, так выступил. Это же слава, деньги, почет». «Извини, Рон, как-то не подумал о том, что можно предложить участвовать тебе», — не моргнув глазом, соврал Гроссвинер. «Со следующей авантюрой я обращусь к тебе, надеюсь», — сказал Рон. Ричард замер. Он медленно обернулся назад. За ним остановились другие ребята и повернулись в ту же сторону. Их взгляды устремились на девушку в плотной черной мантии, из-под которой были видны брюки и военные ботинки. Фиолетовый цвет волос сразу привлек к себе внимание ребят. «Милорд», — отвесила она вежливый поклон, — «я давно вас жду, мисс Тонкс», — приветливо кивнул Ричард. «Рад вас видеть. Вижу, вы не одна. Как и Нимфодору», — Ричард заметил на карте, которая выводилась на дисплее очков, второго телохранителя. «Да, Праутфуд поблизости в невидимости», — подтвердила Нимфодора. «Вы же сами просили усилить охрану во время ваших выходов в Хаксмит. Милорд, не буду вам мешать, но, если что, знайте, я поблизости». Тонкс исчезла, будто растаяла в воздухе. Она стала невидимой и продолжила охранять подзащитного вместе с напарником. «Это кто?» — выдохнул Рон. «Мисс Тонкс, моя телохранитель», — пояснил Ричард. «Она что, все время будет ходить за нами?» — недовольно сморщил лицо Уизли. «Да», — подтвердил Ричард. «Это не прикольно», — пробормотал Рон. «Гарри, может, ну его, давай с тобой вместе пойдем в сладкое королевство. Что-то мне не хочется, чтобы за мной по пятам ходили невидимки». Гарри внутренне заметался. Ему хотелось побыть вместе со всеми друзьями. С одной стороны Ричи, с другой Рон. Гросвинер понял метание Поттера. Он посмотрел на него и сказал: «Гарри, иди с Роном. Мне предстоит рутинная проверка отеля». Гарри обрадовался. На его лице засияла улыбка. Мальчик кивнул Ричарду и поспешил вслед за Роном в магазин сладостей. «Проверка», глядя на друга, приподняла брови Гермиона. «Можно и так сказать», — одарил подругу хитрой улыбкой Ричард. «Гермиона, ты же не была в моем отеле? Там на крыше обустроен ресторан с восхитительным видом на окрестности. А кухня? Пальчики оближешь. Как ты смотришь на небольшую инспекцию качества еды в ресторане моего отеля? Это будет познавательно. Мне действительно интересно посмотреть на твой отель изнутри. Он такой большой». Взгляды Гермионы и Ричарда скрестились на многоэтажном здании отеля, которое было выше астрономической башни Хогвартса. Табличка над входом гласила «Гросвинер отель». Идти до здания было недалеко. В отличие от грунтовой тропинки из замка в Хаксмит, туда вела широкая и ровная асфальтовая дорога. Она же уходила дальше к поселку, облегчая студентам часть пути. Возле отеля было много волшебников в самых разнообразных одеждах. Не только мантии, на многих были традиционные одеяния Китая, Японии, арабских стран. Некоторые щеголяли в роскошных магловских нарядах по последнему писку моды. В общем, иностранцев сразу можно было выделить на фоне традиционных британских волшебников, предпочитающих носить мантии. На подходе к отелю от группы иностранных магов отделилась яркая волшебница в компании фотографа. Волосы у нее были уложены в причудливое сооружение из тугих локонов, нелепо сочетающиеся с массивным подбородком. Очки отделаны драгоценностями. Толстые пальцы, сжимающие крокодиловой кожи сумочку, завершаются длиннейшими ногтями, покрытыми пунцовым лаком. «Рита Скитер, ежедневный пророк», — сходу заявила она. «Лорд Гросвинер, нельзя ли у вас взять коротенькое интервью?» «Мисс Скитер», — вежливо кивнул Ричард и перевел вопросительный взор на Гермиону. «Ричи, я пока полюбуюсь интерьером отеля, так что можешь пообщаться с журналистами», — поняла друга девочка, после чего поспешно направилась в сторону входа в здание. «Мисс Скитер, у вас есть 5 минут». «Вот и отлично». Красные когти хищно блеснули, раскрывая крокодиловую сумочку. Рита вынула из сумочки длинное ядовито-зеленое перо, планшет и свиток пергамента. Растянула его на планшете, сунула в рот кончик пера, пососала и с явным облегчением поставила его вертикально на пергамент. Перо, слегка подрагивая, закачалось на кончике. Фотограф направил объектив на Ричарда и с яркой вспышкой сфотографировал его. «Лорд Гросвинер, что вы можете сказать о самом молодом чемпионе? Вы имеете в виду Гарри?» «Да, именно», — согласно кивнула журналистка. «О Гарри Поттере. Гарри очень талантливый и перспективный волшебник. Он крайне целеустремленный молодой человек, чем-то даже похож на меня. Поставил себе цель и движется к ней вопреки устоям. Я рад, что Гарри хватило силы духа и упорства стать чемпионом. Ведь какие бы ни были декларированы правила, нигде не написано, что в турнире 3 волшебников не может быть 4 чемпионов. Следовательно, Гарри ничего не нарушил, а лишь воспользовался своим шансом, причем с оглушительным успехом. Я желаю ему победы в этом турнире». Рита Скитер широко улыбнулась, наблюдая за движением своего зачарованного пера. «А какие у вас цели, лорд?» «Мои цели просты, но достижение их требует неимоверных усилий. Я желаю, чтобы человечество двигалось в будущее, расширяло свои горизонты, не ограничиваясь одной планетой. Покорение космоса – это лишь шаг на длинном пути человечества к светлому будущему. Рита Скитер радостно вскинула густо очерченные брови. Улыбка на ее лице стала еще шире. «Лорд, вы открыли сразу две планеты, на которых могут проживать люди, причем одну из них вы подарили волшебникам. Почему вы решили это сделать? Меня беспокоит положение волшебников. До недавнего времени ситуация лишь обострялась. Маглы семимильными шагами развивали технологии, а магические искусства будто застряли в прошлом веке. Пальцы журналистки подрагивали, на ее лице отображался экстаз от предчувствия сенсационного интервью. Ричард, привыкший к публичным речам и общению с журналистами, размеренно продолжал. Все меньше и меньше появлялось волшебных изобретений, новых чар, зелий, полезных артефактов, а не всяких зачарованных побрякушек. Рано или поздно наступил бы момент, когда обществу могло встало бы известно о волшебниках. В таком случае никто не предскажет, чем это могло бы закончиться. Скитер в предвкушении острым языком облизала свои яркие губы. Перо продолжало записывать речь Гроссвинера. «Я подарил всему волшебному сообществу планеты Земля сразу две альтернативы. Те маги, которые желают жить отдельно от маглов, теперь имеют такую возможность. Для них открыта целая планета. Те же волшебники, которые жаждут помогать человечеству двигаться в будущее, могут принять посильное участие в этом процессе, внести свой вклад в историю и не быть заподозренными в применении магии. Ведь теперь стало возможным любое волшебство списать на секретные технологии. Теперь даже если волшебник использует магию в обществе маглов, это можно будет объяснить просто и правдоподобно, к примеру, использованием особого прибора. Оттого не будет нарушения статута секретности. Таким образом, желающие того волшебники могут интегрироваться в общество маглов без урона для магического сообщества. Разумеется, вы и раньше совершали громкие поступки. Рита пристально посмотрела на Ричарда. Чем вы руководствовались, пытаясь реализовать свои цели? Я желаю магам только лучшего, как обычно при общении с журналистами, стал обтекаемо отвечать Гроссвинер. «Я стараюсь дать всем волшебникам то, чего они желают. Работу безработным, дома и земли обездоленным, альтернативу там, где ее никогда не было. Может, вас что-то подстегнуло к этим идеям?» Хищно улыбнулась Рита. «Или кто-то, и вы захотели проявить себя? Что вы можете сказать о вашей спутнице? Если вы имеете в виду мисс Гринджер, то она одна из самых талантливых волшебниц, встреченных мною. Очень перспективная и умная ведьма. Одновременно с программой Хогвартса она изучает курс магловской школы, причем с опережением программы. Обычно до этого уровня знаний магловские студенты доходят в возрасте 18 лет, а ей всего 15, при этом она умудряется быть лучшей студенткой Хогвартса. Я сразу разглядел в мисс Гринджер огромные перспективы и потенциал. Мы с ней подружились еще до Хогвартса. Уверен, Гермиону ждет блестящее будущее. Я слышала, что ты лишился матери в детском возрасте, журналистка сверлила мальчика внимательным взором. Как тебе кажется, она бы обрадовалась, узнай, что ее сын, открыватель новых планет, гордилась бы тобой, беспокоилась, или бы ей это не понравилось. Уверен, мама гордится моими успехами. Где бы она ни была, я верю, что она следит за мной, радуется и одобряет мои поступки, разделяет цели и благословляет на дальнейшие свершения. Ричард бросил взгляд на браслет, словно на часы, после чего произнес: «Простите, мисс Скитер, ваше время закончилось. Мне пора». Оставив счастливую журналистку позади, Ричи направился к отелю. Рита хотела пойти за Гроссвинером, ей даже в голову не пришло отпускать столь лакомую добычу, ходячий источник сенсаций. Но что-то не дало ей сдвинуться с места, словно кто-то стальной хваткой вцепился в ее плечо, но рядом никого не было видно. «Эй!» – возмутилась Скитер. «Отпустите! Это что за мода пошла, невидимкам лапать приличных ведьм?» Журналистка почувствовала на щеке горячее дыхание. Тихий шипящий мужской голос произнес ей на ухо: «Если не хочешь проблем, свою писульку прытко пишущим пером лучше сразу сожги, если милорду не понравится твоя статья». Здраво оценив угрозу, Рита судорожно сглотнула слюну. До этого она не раз получала угрозы, но ни разу не было такого, чтобы к ней незамеченным подобрался невидимка. Это, мягко говоря, бодрит. Табун мурашек пробежал по спине Риты. «А если понравится?» В руку Рите лег клочок бумажки, на котором было написано трехзначное число. Глаза журналистки широко распахнулись, а на лице расползлась широкая улыбка. «Будьте уверены, это будет самая лучшая статья, милорду понравится, а теперь прекратите меня лапать, нахал». Стоило Ричарду пройти через двери, как он сразу же обнаружил стоящего неподалеку Люциуса Малфоя, весь лощеный, прилизанный, с тростью. Он словно специально поджидал Гроссвинера. Смерив мальчика ледяным, наполненным сдерживаемой яростью взором, он протяжно сказал: «А, лорд Гроссвинер, какая неожиданность, что за день такой?» — подумал про себя Ричард. «Как не пойду в Хаксмит, все время меня кто-то поджидает». Глава 72. Лорд Малфой. Ричард едва заметно обозначил кивок подбородком. Его голос был ледяным, будто арктический лед. «Я не устаю повторять. Случайности не случайны». Малфой скорчил презрительную гримасу. «Что ж, вы правы», — растягивая слова, произнес он. «Я бы хотел с вами кое-что обсудить». Появление Ричарда в гостинице вызвало у персонала небывалый ажиотаж. Навстречу боссу тут же выдвинулся метрдотель, молодой, худой и высокий черноволосый волшебник в солидном костюме. Гроссвинер отметил, что напряженная Гермиона стоит неподалеку от входа. Люциус покосился на девочку. На мгновение его глаза расширились от ужаса, правая щека нервно дернулась. Он разглядел за розовыми стеклами очков красный блеск в зрачках Грингер, пристально смотрящий на него. Он понял, зачем этой маленькой ведьме нужны очки, скрывать цвет глаз. А ведь и Гроссвинер тоже в очках с цветными стеклами. Малфой украдкой посмотрел в глаза Гроссвинера и с облегчением выдохнул. Не красные. Такие глаза, как у Грингер, были знакомы Малфою. Он наблюдал их лишь у одного волшебника, своего повелителя лорда Валандемарта. Он никак не ожидал увидеть такие же красные зрачки у маглорожденной ведьмы, еще девочки. Люциус стал судорожно припоминать, с кем мог согрешить его господин 16 лет назад. Метрдотель, быстро добравшийся до входа в холл, подобострастно обратился к боссу. «Милорд, рады видеть вас. Что вам будет угодно?» Ричард мазнул взглядом по бейджику, который висел слева на груди управляющего отеля. «Стивен», — качнул он головой в сторону Гермионы, — «проведите экскурсию моей спутнице. Проводите ее на крышу, предоставьте лучший столик и обслужите как VIP-персону». «Гермиона», — обратил он свой взор на подругу, — «расслабься, отдохни, я скоро подойду». «Да-да, милорд», — слащаво произнес Стивен. «Все будет сделано в лучшем виде». «И еще», — продолжил Ричард, — «Стивен, нам с бароном Малфоем нужна переговорная комната. Пусть кто-нибудь из персонала сопроводит нас и накроет стол легкими закусками». «Сию секунду, милорд». Гермиона слегка нахмурилась и вопросительно посмотрела на друга. В ответ он кивнул ей, подав знак, что все в порядке. После этого она удалилась в компании управляющего. Один из служащих отеля сопроводил босса и его гостя в роскошную переговорную комнату. Малфой и Ричард расселись по разным концам овального стола, покрытого темным лаком. На столе почти в тот же миг появились чашки с чаем, вазочки со сладостями и фруктами, бутылочки с водой. Ричард через очки видел, что Тонкс и Праутфуд под невидимостью находятся в этом же помещении. «Слушаю вас, лорд Малфой». Глаза Люциуса гневно сузились. Совладав с эмоциями, он произнес: «Я знаю, что это ты, что я. Это из-за тебя маглы покинули мои земли». «Какое горе», — покачал головой Ричард. «Сочувствую, лорд Малфой. Не у каждого на землях находит Цези. С чего вы взяли, что это моих рук дело? Не держи меня за идиота». Не сдержавшись, гневно прошипел Люциус. Он резко выхватил волшебную палочку, но ничего не успел сделать. Малфой с удивлением посмотрел на пустую руку. Палочка вырвалась из ладони. Посмотрев направо, он обнаружил свою палочку, висящую в воздухе. Люциус попытался встать, но внезапно появившийся из воздуха маг, затянутый в черные облегающие одежды и держащий в руке его палочку, напугал барона. «Разве так ведут деловые переговоры аристократы?» Спокойный тон Ричарда охладил пыл Малфоя. Он сел на место, краем глаза отметив, как маг в черном исчез вместе с его палочкой. «Извиняюсь, погорячился», — с трудом выдавил из себя Малфой. «Бывает», — слегка усмехнулся Ричард. «Лорд Малфой, я же не обвинял вас в покушении на дочку моего управляющего волшебным бизнесом. Почему же вы обвиняете меня в своих бедах?» Люциус заскрежетал зубами. Без палочки он чувствовал себя как без рук. Казалось, что спину прожигает взгляд невидимого охранника мерзкого мальчишки. Малфой чувствовал, что если попытается сделать что-то не так, то ничем хорошим это не закончится. Сразу же вспомнился Фадж, который, по слухам, посмел пойти против этого гадкого мальчишки. Идея пойти разобраться с Гросвенором уже не казалась ему такой хорошей, как пару часов назад. Но Люциус умел принимать удары. От Азкабана отмазался, так почему бы не выбраться из финансовой ямы? Осталось попытаться договориться. «Чего ты хочешь?» — в лоб спросил Малфой. «Сразу к делу», — приподнял правую бровь Ричард. «Это не по-британски, но ладно, лучше скажите, чего вы хотите от нашей встречи?» Малфой хотел прибить наглого мальчишку, но понимал, что не выйдет и проблем не решит, а лишь породит новые беды. Тем более идти против мальчишки, который предположительно дружит с дочкой темного лорда. «Я хочу вернуть свои доходы. Что ты за это хочешь?» «Лорд Малфой, давайте без прикрас взглянем на факты. Маглам известно, что ваши земли отравлены на долгие годы. Даже если сделать видимость избавления от яда, что, кстати, потребует огромных денежных вложений, то в памяти людей эти земли все равно останутся отравленными. Никто не захочет там селиться ближайшие лет 30. Придется строить какое-нибудь предприятие, в противном случае получить прибыль с этой земли невозможно, а это потребует еще больших денежных вложений. Скажу откровенно, таких денег у вас на счетах даже близко нет и не предвидится». Ноздри Малфоя гневно раздувались. Он понимал, что мальчишка не врет. «Лорд Малфой, не расстраивайтесь. У меня есть для вас выгодное предложение. Интересно узнать, какое?» С иронией вопросил Люциус. «Предложишь продать земли, которые на протяжении столетий принадлежали моим предкам?» «Продать? Не совсем. Как вы смотрите на выгодный обмен? Вы же слышали о Терранова? Планета для волшебников без маглов?» «Слышал. И что ты хочешь предложить? Обменять ваши земли в Британии на земли на Терранова 1:10. У вас останется поместье, титул и возможность ваших потомков учиться в Хогвартсе. При этом вы приобретете огромный земельный надел. И что я буду делать с этой землей?» С раздражением произнес Малфой. «Что угодно. К примеру, волшебные травки выращивать, разводить волшебных зверей. Вы можете нанять магов, которые будут за вас все делать, или же будете делать то же самое, что и раньше. Сдадите землю в аренду тем магам, которые будут выращивать зверушек и травку. Скажу вам по секрету, волшебные ингредиенты в последнее время сильно выросли в цене. Чем дальше, тем больше они будут востребованы, и цены на них будут лишь расти. Этот бизнес очень прибыльный. Со временем он сделает вас намного богаче, чем все поколения ваших предков вместе взятые». Малфой задумался. Ричард почувствовал слабину и продолжил додавливать. «Таким образом, лорд Малфой, у вас есть выбор. На протяжении многих лет продолжать нести убытки и в итоге отдать свои земли за долги или же стать владельцем огромного земельного надела, получать с него прибыль, жить вдали от так нелюбимых и презираемых вами маглов в обществе, которое состоит исключительно из волшебников». Слова Гросвенора ложились на благодатную почву. Люциус действительно верил в превосходство чистоты крови, презирал маглов и желал жить в обществе себе подобных. «Более того, — продолжал Ричард, — я пойду вам навстречу. В знак примирения я позволю вам выбрать лучшие земли на ваш вкус. Предоставлю вам индивидуальный частный портал с Терранова в ваше поместье. Огромная привилегия, которой не каждый министр магии удостаивается. Также бонусом всем членам вашей семьи достанутся волшебные артефакты-кошельки. Я слышал что-то об этом». Малфой нахмурил лоб. «Но у меня нет никакого доверия к новым деньгам». «О, зря. Фактически это не новые деньги, а старые добрые галлеоны, но в волшебном виде. Это совершенная магическая финансовая система. Артефактный кошелек невозможно взломать. В случае кражи воспользоваться им воришка не сможет. Владелец кошелька в случае потери или кражи может купить новый, привязать к нему свой индивидуальный счет и продолжить им пользоваться, не потеряв ни одного электронного галлеона, джикайна. Эта финансовая система не поддается взлому, уговорам, обману и работает в любом конце нашей вселенной. Хоть в самом отдаленном месте Терранова, хоть в любой точке Земли, Луны, Марса, даже в космосе. А что вам может предложить Гринготтс? Хождение галлеона на территории волшебной Британии и его обмен на другие валюты в редких отделениях волшебных кварталов других стран со строгими ограничениями. «Я хочу получить земли 100 к 1», — нагло заявил Малфой. В ответ на это Ричард отрицательно качнул головой. «Нет, 10 к 1, не больше, не меньше. Или мы можем вернуться к этому разговору через несколько лет, но тогда вряд ли вы получите больше, чем 1 к 1, а также можете даже не мечтать ни о каком индивидуальном портале и бесплатных кошельках, ведь земли на Терра Нова будут только расти в цене, а Gcoin станет основной валютой всех волшебников, и никак иначе. Это эксклюзивное предложение действительно только сейчас. Люциус понимал всю глубину кроличьей норы, в которую угодил. Он был уверен, что через несколько лет даже предложение один к одному ему покажется крайне выгодным. Скрипя зубами и сдерживая ярость, он произнес: «Согласен, я согласен». Про себя же он подумал: «Волан-де-Морта на тебя нет, проклятый грязнокровка. С какой радостью я бы тебя растер в порошок, но вначале долго пытал бы Круциатусом». «Вот и славно», — сдержанно произнес Ричи. «Тогда не будем откладывать в долгий ящик, я вызову магического нотариуса». Гермиона ожидала Ричарда на крыше отеля. Ее столик находился под куполом защитного заклинания, вроде как на открытом воздухе, но при этом там было тепло и комфортно. Стол ломился от еды. Отсюда открывался шикарный вид на окрестности, в частности на Хогвартс. Завидев друга, Гермиона вскочила со своего места и обеспокоенно произнесла: «Ричи, ты долго. Что хотел от тебя Малфой? Я крайне извиняюсь за задержку». Уж больно удачная ситуация сложилась. Ричард сел за стол, и Гермиона вернулась на свое место. «Лорд Малфой хотел то ли прибить меня, то ли заимперить. Неважно. Телохранители остудили его пыл. В итоге все сложилось очень удачно. Я купил у Малфоя его земли в обмен на земельный надел на Терра Нова. То есть все нормально, все отлично». Малфой остался довольным. Он посчитал сделку очень выгодной. Правда, он еще не знает, что сдать земли в аренду будет проблематично, ведь тем же самым на своей планете занимаюсь я, то есть сдаю землю в аренду очень дешево. Поэтому его ждет сюрприз. Я предложил ему выбрать землю самому. Он надеется отхватить лучший участок. С учетом того, что на Терра Нова такой земли много, я ничего не теряю. Хорошо, с облегчением выдохнула Грингер. Ричи, а что ты будешь делать с землями Малфоев? Надел возле Стоунхенджа, Гермиона, широкая улыбка украсила лицо Гроссвинера. Там можно развернуться на славу. Подам прошение в нужный департамент, получу от правительства компенсацию на рекультивацию и начну масштабную стройку. Сделаю упор на деловой и научный туризм, построю электростанцию и установлю несколько грузовых порталов на Пурпуру для обычных людей. Научный и деловой туризм. Научный туризм включает поездки с целью участия в различных конгрессах, симпозиумах и совещаниях. Деловой туризм включает деловые поездки, командировки, бизнесменов и предпринимателей, конгрессно-выставочный и инсентив-туризм, проведение событийных мероприятий. Это практически весь спектр туризма. Ради секса, экстрима, шопинга, охоты, лицезрения археологических ценностей или другой планеты и так далее. Гермиона, представь себе, какой будет поток людей со всего мира, если в той местности будут установлены порталы на другую планету. Сотни миллионов туристов, колонистов, бизнесменов, чиновников, военных и прочих. Гостиницы там точно не будут пустовать. А как же радиация? Ричи, разве она никого не испугает? На самом деле радиации там нет, но ты права. Слухи будут пугать людей, но у них не будет альтернативы. Привыкнут, смирятся, забудут о том, что когда-то эта местность была опасной. Гермиона задумчиво теребила локон своих густых каштановых волос. Она полюбовалась видом замка, после чего перевела взор ясных глаз на друга и спросила: «Ричи, я давно хотела узнать, а чем ты занимался в мире, откуда родом моя копия?» «Да так, строил безумную финансовую империю, учил алхимию, готовил ресурсную базу для колонизации планет». «Учил алхимию? Ты там нашел себе учителя?» «Не совсем», — качнул головой Ричард. «Учитель у меня был, но он лишь изредка помогал мне с чарами. Я дал задание Искину. Тот на основе имеющейся в базе данных литературы составил курс для изучения алхимии от азов до продвинутого мастерства». Гермиона с жаром в глазах подалась вперед и громким шепотом спросила: «А философский камень, ты узнал, как его получить?» Ричард натянуто улыбнулся. «Нет, Гермиона, ты преувеличиваешь мои таланты. Я хоть и изучил огромный объем упорядоченных сведений об алхимии и неплохо набил руку, но до вершин мне далеко. А как же задумка по поводу расшифровки Искином Mutus Liber? Если ты об этом, то в процессе. В одной из моих лабораторий», Ричард не стал упоминать, что в секретной, один из самых мощных Искинов на базе квантового компьютера пытается расшифровать Mutus Liber. И как результаты? Пока глухо. Подвижки есть, но такими темпами расшифровка будет проводиться еще лет 10, а то и дольше. Вообще я больше возлагаю надежды на другой способ, пока о нем не буду говорить. Есть надежда, что философский камень все же можно будет создать. Гермиона, что создано одним человеком, может быть повторено другим, даже больше, может быть улучшено. Поэтому у меня нет ни капли сомнений в том, что философский камень будет создан. Уверенности словам Ричарда придавало знание о том, что в той же лаборатории, в которой происходит расшифровка Mutus Liber, проводится исследование маленьких осколков философского камня. Эти данные дают научным и пищу для размышления и приближают миг, когда удастся создать свой философский камень, и больше того. Сейчас у Ричи нет ни одного рецепта использования философского камня. Маги из секретной лаборатории разрабатывают способы получения эликсира жизни. К сожалению, ни в одной книге не было инструкции по созданию подобного эликсира. Кстати, Гермиона, что с невестами для принца? Я поговорила со всеми девочками из списка. В принципе, думаю, ни одна из них не откажется выйти замуж за принца. Но, да-да, Роза Целлер с Пуффендуя мне не понравилась. Слишком высокомерная. По ней сразу видно чистокровное воспитание, из которого вытекает презрительное отношение к маглам. А что по поводу второкурсницы с моего факультета? Ричи, она, КХМ, как бы помягче сказать, говори прямо, она тупая, как пробка. Даже удивительно, что брюнетка. Вряд ли с возрастом этот недостаток пройдет. Нет, я слышала, что мужчины любят тупых дур, но не уверена, что такая девушка достойна звания принцессы. Понятно, что по Равенкла. Луна хорошая девочка, но не от мира сего. Из студента Равенкла она лучшая кандидатка. В принципе, даже можно закрыть глаза на ее неординарность, но Луна твердо уверена, что станет магозоологом и будет путешествовать. Принцесса-путешественница. Как ты себе такое представляешь? А остальные равенкловки? Чистокровность головного мозга. Гермиона сказала это с такими презрением и твердостью, словно ставила диагноз. Нет, они точно нет. Хорошо, доверюсь твоему мнению. Остаются студентки твоего факультета. По поводу Джинни ты мое мнение знаешь, сухо произнесла Гринджер. Лаванда неплохой вариант, но она типичная блондинка-сплетница. Как-то я не представляю ее в роли принцессы, домохозяйкой, которая будет сплетничать с соседками. Да, принцессой, нет. Риона Анил вопросительно приподнял правую бровь Ричард. Риона, задумчиво протянула Гермиона. Тихоня, себе на уме. За 4 года, что мы учимся, она вела себя ниже травы, тише воды. Если не знать, что такая студентка существует, то даже не поймешь, есть она или нет. У меня складывается ощущение, будто она постоянно пользуется чарами отвода глаз. В общем, странная она, непонятная, мутная. Не нравится она мне, но это чисто субъективное мнение. Допустим, Риона мне самому кажется подозрительной, девочка-невидимка, информации о ней мои спецы нарыли совсем немного, тем более она ирландка, что еще более подозрительно, то есть у нас остается только Викки Фрабишер. Викки, протянула Гермиона, начав наматывать на указательный палец на локон волос, хорошая девочка, симпатичная, она мне показывала свой фотоальбом, мама у нее красивая, стройная, моложавая, с такими же светло-каштановыми волосами и голубыми глазами, бабушка тоже симпатичная и худая. Неплохое начало. Что можешь сказать о самой девочке? ХМ. Викки увлекается магией и состоит во всех возможных клубах, связанных с волшебством. Ворожбы, зельеварения, кружки заклинания и магической вышивки. Активная, честная, прямолинейная отличница. Обожает квиддич. При этом она не выражает презрения к маглам. Гермиона, спасибо за проделанную работу. Ты прелесть. Вечером за ужином Ричарду не лез кусок в горло. После вкусной ресторанной еды хогвартская пища казалась пресной. Он заметил необычайное оживление за столом слизеринцев. Драко Малфой, активно жестикулируя, что-то рассказывал соседям. После этого они передавали по цепочке рассказы другим студентам. Все неизменно заканчивалось тем, что слизеринцы поворачивали головы к столу Гриффиндора и смотрели на Гринджер круглыми глазами, в которых можно было различить крайнюю степень удивления, нотки ужаса, опаски и уважения. Гермиона заметила необычайную активность студентов Слизерина и направленное на себя внимание. Ее брови хмурились. Девочка не привыкла к такому ажиотажу вокруг своей персоны и не понимала, чем вызвано такое оживление. Драко то и дело поглядывал на Гермиону, после чего переводил задумчивый взор на Ричарда. Он пристально вглядывался прямо в глаза, что раздражало Гроссвинера. Гарри Поттер выглядел бледным. Он погрузился в свои мысли и не замечал ничего вокруг, явно переживая из-за предстоящего первого тура турнира трех волшебников. Таким же нервным и к тому же дерганным был Седрик Дитгари. Ричарду стало жалко парня со своего факультета, который сам влез в участие в опасном развлекательном мероприятии. До этого загруженный делами, он даже не вспоминал о Седрике. После ужина в гостиной Пуффендуя он отозвал Дитгари в сторону. «Седрик, не знаю, это тебя обрадует или расстроит, но в первом туре будут драконы». «Что?» Чуть не подпрыгнул Седрик. «Драконы», — повторил Ричард. «Огромные огнедышащие бронированные монстры. Их 4. По штуке на каждого чемпиона. Тебе надо будет достать золотое яйцо, спрятанное в драконьей кладке». Седрик взглянул на Гроссвинера. В серых глазах читался испуг. «Ты уверен?» — прошептал он. «На 100%. Как ты узнал? Испытания ведь никому не должны быть заранее известны. Мне положено быть в курсе подобных мелочей. Я являюсь спонсором этого турнира». Но Седрик удивленно, чуть ли не с подозрением глядел на Ричарда. «Почему ты рассказал мне? И почему только сейчас?» «Потому что я не мог никому рассказывать, но мне достоверно известно, что все чемпионы узнали о предстоящем туре. Ты единственный, кто не в курсе. Все знают». «Но откуда?» «Да, знают. Француженке о драконах рассказала ее директриса, которая выведала об этом у нашего лесника, устроив ему свидание. Директор Дурмстранга сам разведал и рассказал своему чемпиону, Гарри Поттеру, как и тебе, о драконах рассказал я. Вы же оба представляете Хогвартс, оба мои соотечественники. Мы учимся в одной школе, следовательно, должны помогать друг другу». «Спасибо, Ричард», — произнес бледный Седрик. «Теперь я хотя бы знаю, к чему быть готовым».